Глава вторая. Я не спеша обернулась и встретилась взглядом с роскошным высоким брюнетом с яркими зелеными глазами. Наверное, встретя его раньше, еще до того, как закрутилась вся эта эпопея с настойчивым Витей, тоже бы выпала в осадок и молча пускала слюну. Мужчина был сокрушительно хорош. Несмотря на безупречный деловой костюм и тщательно уложенные волосы, в нем чувствовалось что-то хищное, первобытное. Однако же за последние месяцы многое изменилось. Теперь я не скулила от восторга вместе с подругами, а сверлила гостя совсем другим, оценивающим взглядом. Итак, что мы имеем? Рост чуть больше 2 метров, внушительный размах плеч, могучие руки, крупный экземпляр, настоящий альфач. И по взгляду видно, что привык командовать. Это плохо. У этих самолюбие зашкаливает. С ними трудновато иметь дело. Я предпочитала бы кого попроще. Обычно такие, как он, сами не ходят, посылают заместителей. Ну ладно, попробую справиться. Окинув взглядом нашу компанию, мужчина сразу выделил меня и уточнил приятным голосом, который наверняка вводил наивных дурочек в заблуждение относительно его характера. «Алиса?» «Добрый день», — поднялась я и повернулась к бывшим коллегам. «Мне пора. Пока, девочки». «Это твой парень?» Не веря своим глазам, прилепетала Лиза. «Нет, клиент», — невозмутимо поправила я и, не дожидаясь ответа, шагнула к брюнету. «Клиент?» — растерянно прозвучало за спиной. «Представляю, что они себе надумали. Впрочем, плевать». Мужчина пристально наблюдал за тем, как я приближаюсь. Это был важный момент. Он оценивал меня, чтобы решить, стоит ли со мной считаться. Сейчас ошибки были недопустимы. Он должен был почувствовать во мне равноправного партнера. Поэтому стоило мне сбиться с шага, вспотеть или начать нервно сглатывать, и все, меня причислили бы к жертвам. А значит, отношение было бы соответственным. В их мире никто не считается со слабаками. Пусть даже логически он понимает, что у людей совсем другие правила, однако от въевшихся с рождения устоев так просто не избавиться. Распознай он во мне жертву, и потом сколько угодно можно взывать к логике, ни черта не выйдет. Жертву надо травить, а прислушиваться к ней недопустимо. Мне же нужно было безоговорочное подчинение. Поэтому я не спеша приблизилась и встала перед ним, молча давая себя рассмотреть. Пусть первым нарушит паузу. Это будет значить, что первая победа за мной. Мы молчали довольно долго, глядя друг другу в глаза. «Представь, что ты акула», — помнится, учил меня наставник. «Огромная и зубастая. Не зажимайся, не скрещивай руки, не пытайся понравиться. Стой так, будто сама можешь загрызть противника в любой момент. Помни, ты им нужнее, чем они тебе». Наконец молчаливый поединок кончился, и брюнет усмехнулся. «Рогар», — представился он, первым показывая, что признает во мне партнера и готов к сотрудничеству. «Для ваших сородичей Роман». «Так и буду к вам обращаться, чтобы мы оба привыкли и не выдали себя случайной оговоркой», — спокойно кивнула я. «Вы ведь не простой оборотень, правильно?» «Да, я глава стаи», — подтвердил мои догадки он. «Ну вот, говорила же, что альфач. Их сразу видно по размерам и повадкам». «Поняла. В таком случае давайте заранее обговорим наиболее важные моменты нашего будущего сотрудничества, без которых оно состояться не может». «В этом нет нужды», — слегка оскалился он. «Ну вот, началось». Так и думала, что последует второй раунд, и он снова попытается меня продавить, заставив следовать своим правилам. И тогда точно случится катастрофа. «Я отлично подготовился, нанял лучшего консультанта по вашему миру и изучил всю информацию. Мы даже провели несколько тренировок, и все было безупречно. Вы нужны только для подстраховки. Уверен, на деле в вашем присутствии не будет никакой нужды». «Угу, конечно. Знаю я их профессиональных консультантов по нашему миру. Работают они безупречно, и мои услуги никому бы не понадобились». «Что ж, если вы уверены в этом, то давайте разойдемся», — скопировала его усмешку я. «Аванс я вам верну и даже оплачу пребывание в этом отеле. У меня есть клиенты, которым моя помощь действительно необходима». Оборотень явно разозлился. К отказам он не привык. Главе стаи все заглядывали в рот, спеша выполнить его распоряжение. За непослушание у них там наказание было довольно жестоким. Но мне нужно было победить в этой стычке, иначе никак. Гордый Альфа должен подчиниться, хотя физически мог разорвать меня на части в один миг. Ему даже не понадобилось бы прилагать усилий. Однако единственным действенным оружием в этой напряженной ситуации было ледяное спокойствие. Любое проявление страха заставило бы его взорваться. Да, я ходила по краю, но в моей работе это было неизбежно. Зато этот риск очень, а точнее очень-очень, щедро оплачивался. За свои услуги я брала баснословный гонорар. «У вас глаза светятся», — буднично заметила я, словно и не ощущала никакой угрозы. «Простой отказ заставил вас разозлиться? А что будет, если, например, во время приема официант случайно опрокинет на вас бокал вина? Или кто-то наступит на ногу? Или же переговоры пойдут не по плану?» Он оскалился сильнее, а потом призадумался. «Сейчас я тоже его проверяла. Готов ли он прислушиваться к голосу разума, или же им управляют исключительно эмоции? Во втором случае ни о каком сотрудничестве не могло быть и речи». Положительного результата я не ожидала, однако оборотень меня удивил. Он внезапно успокоился, а затем вполне мирно попросил: «Не уходите, вы правы. Мне казалось, что моя выдержка позволит провернуть все без проблем, но вы только что продемонстрировали мне, что это не так. Мой консультант боялся возражать мне, а значит, он не подготовил меня к неожиданным ситуациям. Вы за минуту доказали мне это. Слухи о вас не врут. Вы действительно профессионал. Я восхищен и готов удвоить гонорар, если согласитесь все-таки меня сегодня сопроводить». Что ж, похоже, теперь он окончательно признал во мне равноправного партнера. Значит, сработаемся. Хорошо. Теперь можно было переходить к делу. Итак, Роман, с этого момента я твоя невеста.